Конечно, Федюнин ни на минуту не верил, что сможет уговорить меня отказаться от своей просьбы. Хоть и похож он временами на голодного носорога, а мозгов у него побольше-то будет. Но и Каперанга можно понять. Дать мне вольную просто так, без всякого психологического давления, он никак не мог. Ведь все-таки я прибыл на Вертрагну в составе официальной делегации, то есть нахожусь на службе, и каждый проведенный на тихих улицах столицы клонов день засчитывается мне как часть полноценного учебного процесса в академии. Освободить меня от посещения идеальной плантации финиковых пальм для Федюнина с формальной точки зрения то же самое, что снять меня с занятий. И потом, если отпустить меня к Исси, то почему бы не отпустить Самохвальского в музей бронетехники Переверзева на ипподром, Тернового в синема на эру людоеда? Мало ли кому еще куда надо. И что тогда останется от делегации? Кто же тогда будет обогащаться духовно? «Товарищ Каперанг, пожалуйста», — попросил я еще раз одними глазами. Наконец Федюнин соблаговолил нарушить молчание и произнес: «Что ж, кадет Пушкин, ступайте к своей невесте, но чтобы к началу концерта были как штык». «К началу концерта? Но он же в 6 часов начинается!» В отчаянии воскликнул я, быстренько соображая, что на все дела нам с Иссой отводится разнесчастных 9 часов. «Я сказал к началу?» — пробормотал Федюнин, симулируя рассеянность. «Оговорился! Приходите к началу 3-го отделения, но не вздумайте опоздать. Помните, после окончания концерта пресс-конференция. Не явитесь, голову сниму!» «Служу России!» — рявкнул я. «Все же дела не так плохи. 10,5 часов в обществе любимой — это совсем не то же самое, что 9. Живем!» Потом был космопорт, стерильный и суетливый. Имени Труда. Да-да, его самого. Видимо, народные герои и религиозные деятели как раз на 2-м хостровском космодроме окончились. Остался один только Труд. Вот именем его и назвали. Я сидел в зале ожидания, закинув ногу за ногу, и сверлил взглядом дверь, из которой должны были появиться пассажиры лайнера «Кандарес», совершившего посадку только что. 15 минут, 20. Таможню они там, что ли, проходят? «Да, они проходят контроль, если хотите, нечто вроде таможни», — вежливо отвечала девушка из справочной, подарив мне смурную клонскую улыбочку, которую я бы назвал русалочьей. «А почему таможню? Ведь моя невеста Исса Гор — гражданка Конкордии», — допытывался я. «Не имеет значения», — объяснила девушка, — «гражданка или нет, все проходят, потому что Хосров — это особая территория». Слова «особый», «специальный» и «закрытый» всегда все объясняют. Я поплелся к своему креслу. А время шло, наше с Иссой время, минутки, которые мы могли бы провести, нежно держась за руки, целуясь или хотя бы поглощая плов с креветками в какой-нибудь забегаловке, исправно утекали в вечность, 30 минут, 40 минут. Ожидание становилось невыносимым, а из-за заветной двери по-прежнему не доносилось ни звука. Впрочем, никто, кроме меня, а встречающих Кандарес собралась уже порядочная толпа, не нервничал. Все воспринимали задержку как нечто само собой разумеющееся и держались как английские лорды, без сантиментов и с достоинством. А может, это их врожденная клонская отмороженность сказывалась? Есть же, в конце концов, и в ней свои плюсы. Я побрел к кофейному автомату и дрожащей рукой скормил ему мелкую конкордианскую денежку с чеканным портретом бородатого хлыща в архаическом скафандре. Как оказалось впоследствии, так клоны представляли себе Гагарина. Автомат содрогнулся в конвульсиях, зафырчал и стих, мигом потушив все лампочки. Судя по всему, стаканчик заклинило прямо в жерле как раз на мне. «Твою мать!» — вполголоса выругался я. «Я был зол на весь мир, на этот автомат, на девушку из справочной, на Федюнина, на себя и даже на устроителей концерта. Почему все так безобразно?» И в этот момент моего плеча коснулась легкая женская ладошка. В том, что ладошка женская, у меня сомнений не было. Мужчины кладут руку на плечо совсем-совсем не так. Я обернулся, ничего особенного не ожидая, и ахнул. Передо мной стояла, нет, не Иса, как мне и вам хотелось бы. Передо мной стояла Риши Ар. На ее открытом лице сияла чуть застенчивая улыбка, а ее фигура, все изгибы которой старательно подчеркивала эластичная ткань армейского комбинезона, в районе груди он был явно мал на пару размеров, лучились жизненной силой. Ее бравая выправка кричала «Служу Конкордии!», и только глаза у нее были бездонными и грустными, как тогда в чехре среди олеандров. «Встань на путь солнца, Александр», — сказала Риши, и первой протянула мне руку. Но руку я отверг, совершенно стихийно, надо сказать. Тут словно бы какая-то сила толкнула меня вперед, и я заключил Риши в крепкие объятия, в дружеские объятия, разумеется. «Как я рад тебя видеть, ужасно рад», — повторял я, скались во все 32 зуба. Я вовсе не кривил душой ради вежливости. Эмоциональный подъем был налицо. Вот уж не чаял тебя тут встретить. Какими судьбами? Я тоже совсем не ожидала. Иначе... Риши засмущалась и опустила глаза. Иначе что? Иначе я... Я бы подождала, пока Исса пройдет контроль. Наконец нашлась она. И только потом вышла. Ты не думай. Я не стала бы испытывать твою вежливость, если б знала. «При чем тут вежливость?» — пожал плечами я. «Так что, выходит, Исса тебе не сказала, зачем летит в Хосров?» «Нет». «Хм, я думал, вы подруги». «Были подруги, то есть мы и сейчас подруги, но уже не такие близкие», — объяснила Риши. «В последнее время мне трудно дружить с Иссой, как раньше, понимаешь? И не потому, что она плохая, а я хорошая. Здесь другие причины, ты должен понять». Тут уже пришла моя очередь опускать глаза. Я не был готов вести такие откровенные разговоры о личном прямо перед встречей с невестой. И все же каким-то странным образом мне все это нравилось. Более того, я чувствовал, что если б не Исса, я с удовольствием провел бы с Риши несколько часов в хорошем ресторанчике, посасывая Заратуштру и обсуждая всякую ерунду. Не знаю уж что, но было в Рише что-то располагающее, проникновенное. И это что-то никак не было связано со сперматоксикозом и женитьбой. Скорее всего, это имело отношение к душе, вечной и нетленной, к той самой, про которую писали великие поэты. «Я слышала, вы подали заявление в комитет по делам личности?» — спросила Риши. Ее голос предательски дрогнул на слове «заявление». «Подали», — кивнул я, — «даже не знаю, все это произошло так быстро, я просто не успел опомниться. Иногда хватает нескольких секунд для того, чтобы узнать свою любовь», — серьезно сказала Риша и посмотрела мне прямо в глаза. Получилось ужасно двусмысленно. С одной стороны, она наверняка всего лишь хотела вежливо ободрить меня, мол, быстро — это не беда, в делах амурных скорости другие. Но мне в словах Риши вдруг послышался совершенно другой смысл. Мне явственно вспомнилось то утро в чахре, ее нежданное признание, сделанное при полном и бесповоротном отсутствии взаимности с моей стороны. Признание, которое больно укололо меня в самое чувствительное место моей души, пусть на секунду, но укололо.